И этот Абрахам убил сына?» Я, еле выговаривая эти слова, до того мне страшен их смысл. «Да, Абрахам взял своего сына, связал его по ногам и рукам, как жертвенное животное, и уже занес было над ним нож, чтобы заколоть его, но...» «Но...» — повторяю я невольно с ужасом и надеждой. «Но Бог послал своего ангела, и тот остановил руку Абрахама, занесенную над сыном», — торжествующе заключает рассказ фрейлин Цицильхин. «Я шумно вздыхаю. Мне легче, не убил он сына. Но я не все понимаю в этом рассказе. А зачем это было нужно Богу, чтобы Абрахам убил своего сына?» «Бог хотел проверить, как сильно предан ему Абрахам. И пастор Бринг сегодня в своей проповеди сказал нам: мы все должны быть готовы отдать Богу самое дорогое, самое любимое. Не дергай себя за ухо. Воспитанные дети так не делают. Сложи руки на коленях». Я молчу. Я думаю. Потом говорю с железной уверенностью: «Никогда в жизни мой папа не связал бы мне руки и ноги, как жертвенному животному, чтобы убить меня. И мама тоже никогда. Твои родители, Альхин, не очень верят в Бога. Но ты должна верить. Должна. Должна, должна. Как я могу верить в него, когда он такой ужасный?» На картинке в молитвеннике у фрейлин Цицильхин Бог нарисован сидящим посреди облаков, и бородище у него похоже на взбитые сливки. Белая, густая, пышная. Глаза у этого Бога пронзительные и злые. Фрейлин Цицильхин рассказывает мне о нем каждое воскресенье после возвращения с кирхи, и всегда что-нибудь нехорошее. То он разрушил два города, то превратил женщину в соляной столб, то выкинул еще какую-нибудь злую шутку. Фрейлин Цицильхин сама видела, как Бог убил на месте одного парня. И думаете, за что? Была гроза, сверкали молния, гремел гром. В общем, самое простое дело. Но Цицильхин уверяет, будто гроза – это голос самого Бога. И вот какой-то озорной парень, стоя под деревом, вдруг вместо того, чтобы смиренно молиться, громко захохотал. Цицильхин видела, как сверкали его белые зубы, и крикнул. Ох, что он крикнул! И сразу молния ударила в то дерево, под которым он укрывался. Дерево рухнуло и придавило парня насмерть. А что он крикнул? За что Бог его убил? О, Господи Боже, что он крикнул! И, закрыв в страхе глаза, Цицильхин говорит очень тихо. Гремел гром, а парень крикнул со смехом: «Боженька играет в кегли!» «За такой пустяк и смерть парню!» «Это электричество!» — пытаюсь я объяснить фрейлин Цицильхин. «Мне папа говорил, молния — это электричество, и в грозу не надо стоять под деревьями». «Но разве, Цицильхин, что-нибудь втолкуешь?» Всяких страшных историй Цицильхин рассказывала мне много. Но такого, как с этим Абрахамом, еще ни разу. «Убей своего сына, потому что я тебя очень люблю». Бедный Абрахам наплакался, наверное. И Исаак этот горемычный тоже верно плакал и кричал: «Не надо, не надо меня убивать!» Хорошо еще, что ангел успел отвести Абрахаму руку с занесенным ножом. А вдруг ангел зазевался бы? Ведь даже поезда опаздывают, часы и те отстают. Нет, нет, очень злой этот Бог, очень противный. И я его терпеть не могу, вот. Приблизительно так я выкладываю фрейлин Цицильхен.